Грех высоты. Соединить две сущности, которые никто прежде не соединял. И мир изменится. Пусть люди не сразу это заметят, неважно, мир уже стал другим. Фред Бёрнаби, полковник Королевской конной гвардии, член Совета общества воздухоплавания, взлетел с территории газового завода в Дувре 23 марта 1882 года и приземлился на полпути между Диепом и Невшателем. За 4 года до него Сара Бернар взлетела из центра Парижа и приземлилась близ Эмернвиля, что в департаменте Сена и Марна. А еще раньше, 18 октября 1863 года, с Марсового поля в Париже начал свой полет Феликс Турнашон. В течение 17 часов его относило штормовым ветром к востоку. Турнашон разбился у железнодорожных путей близ Ганновера. Фред Бёрнаби совершал полет в одиночку на красном с желтым воздушном шаре под названием «Эклипс». Гондола имела 5 футов в длину, 3 фута в ширину и 3 в высоту. Бёрнаби, весивший более 100 килограммов, надел в полет полосатое пальто и плотную шапку, а вокруг шеи повязал платок для защиты от прямых солнечных лучей. С собой он взял 2 бутерброда с говядиной, бутылку минеральной воды «Аполлинарис», барометр для замера высоты, термометр, компас и запас сигар. Сара Бернар отправилась в полет на оранжевом воздушном шаре под названием «Донья Соль» сразу после выступления на сцене «Комеди Францез». Актрису сопровождали ее возлюбленный, художник Жорж Клерен, и некий профессиональный воздухоплаватель. В половине 7 вечера она исполнила роль заботливой хозяйки, приготовив тортинки с фуа-гра. Воздухоплаватель откупорил шампанское, салютовав пробкой небу. Бернар пила из серебряного кубка. Закусили апельсинами, выкинули пустую бутылку в одно из озер Винсенского леса, а потом, в упоении от собственного превосходства, недолго думая, весело сбросили балласт на каких-то зевак. Одну часть на семейство туристов-англичан, поднявшихся на галерею июльской колонны, а другую на участников загородного свадебного пикника. Турнашон с восьмеркой сопровождающих полетел на аэростате своей тщеславной мечты. «Я сделаю воздушный шар, запредельный шар, невообразимой величины, в 20 раз больше самого большого». Своему аэростату он дал название «Гигант». С 1863 по 1867 год «Гигант» совершил 5 полетов. Во время второго полета, о котором идет речь, среди пассажиров находилась жена Турнашона Эрнестина, братья-аэронавты Луи и Жюль Годар, а также один из потомков рода Монгольфье, стоявшего у истоков воздухоплавания. Свидетельств о взятой в полет провизии не сохранилось. Таковы были представители воздухоплавательных классов своего времени. Восторженный любитель-англичанин, ничуть не обижавшийся на прозвище «балунатик» и готовый втиснуться куда угодно, лишь бы оторваться от земли. Самая знаменитая актриса эпохи, совершившая полет на воздушном шаре в целях саморекламы, и профессиональный аэронавт, для которого запуск «Гиганта» стал коммерческим предприятием. Первый полет аэростата привлек 200 тысяч зрителей, а каждый из 13 пассажиров заплатил по 1000 франков. В корзине воздушного судна, более напоминавшей плетеный двухэтажный дом, размещались кровати, буфетная, латрина, фотостудия и даже типография для мгновенной печати памятных буклетов. За всеми этими начинаниями стояли братья Годар. Они сконструировали и сами изготовили «Гигант», который после первых двух полетов доставили в Лондон и продемонстрировали на Всемирной выставке в Кристал Паласе. Вскоре третий брат, Эжен, создал аэростат еще большего размера, дважды поднявшийся в воздух с территории Креморнского сада. По объему творение Эжена вдвое превосходило гигант, а топка, работавшая на соломе, весила вместе с трубой около полутонны. В свой первый полет над Лондоном Эжен согласился взять одного пассажира-англичанина, получив с него плату в 5 фунтов. Этим человеком был Фред Бёрнаби. Воздухоплаватели как нельзя лучше соответствовали национальным стереотипам. Умиротворенный Бёрнаби в полете над Ла-Маншем, невзирая на выбросы газа, покуривает сигарету, чтобы лучше думалось. Когда с двух французских траулеров ему дают сигнал к приземлению, он в ответ не без умысла бросает вниз свежий номер «Таймс», тем самым, видимо, намекая, что бывалый английский офицер премного благодарен господам-французам, но с легкостью обойдется без посторонней помощи. Сара Бернар признается, что всегда тяготела к воздухоплаванию по складу характера, потому что мечтательная натура постоянно уносила ее в заоблачные выси. Во время своего краткого полета она довольствовалась легким креслом с плетеным сиденьем. Повествуя в печати о своем приключении, Бернар эксцентрично ведет рассказ от лица этого кресла. Спускаясь с небес, аэронавт высматривает ровную площадку для приземления, дергает за шнур клапана, выбрасывает якорь и, как правило, опять взмывает метров на 12-15 воздух, пока лапы якоря не зацепились за землю. К аэростату сбегается местное население. Когда Фред Бёрнаби приземлился неподалеку от шато де Монтиньи, один любознательный пейзан сунул голову в полуздувшийся резервуар для газа и едва не задохнулся. Местные жители охотно помогли опустить и сложить воздушный шар, и Бёрнаби счел, что сельские бедняги-французы куда добрее и обходительнее своих английских собратьев. Выделив им за труды полсоверена, он педантично указал курс обмена, действительный на момент его вылета из Дувра. Гостеприимный фермер, мсье Бартелеми де Ланре, пригласил воздухоплавателя к себе на ночлег. Ночлегу, кстати, предшествовал ужин, поданный мадам де Ланре. Омлет с луком, сате из голубя с каштанами, овощи, невшительский сыр, сидр, бутылка бордо и кофе. После ужина прибыл сельский доктор, а за ним и мясник с бутылкой шампанского. Устроившись сигарой у камина, Бёрнаби порассуждал о том, насколько в Нормандии приземление воздушного шара благоприятнее, нежели в Эссексе. Близ Эмернвилля крестьяне, которые бросились вдогонку за снижавшимся воздушным шаром, с изумлением увидели, что в нем находится женщина. Сара Бернар привыкла эффектно появляться на публике. Случалось ли ей производить более грандиозный фурор, чем в тот раз? Ее, конечно же, узнали. Нечуждые драматизма селяне поведали ей о кровавом убийстве, совершенном незадолго до этого на том самом месте, где она восседала в своем излюбленном кресле для прослушивания бесед. Вскоре пошел дождь. Актриса, известная своей субтильностью, пошутила, что даже не промокнет, потому как проскользнет между дождевыми каплями. Затем, после ритуальной раздачи актрисы чаевых, крестьяне проводили аэростат и его экипаж на Эмернвильский вокзал, как раз к последнему поезду на Париж. Ни для кого не было секретом, сколь опасно воздухоплавание. Фред Бёрнаби вскоре после взлета чудом не разбился о трубу газового завода. Донья Соль незадолго до приземления едва не упала в лесу. Когда гигант рухнул возле железнодорожного полотна, опытные братья Годар, не дожидаясь удара о землю, благоразумно выпрыгнули из корзины. Турнашон сломал ногу, а его жена получила травмы шеи и грудной клетки. газовый аэростат мог взорваться, а тепловой, что неудивительно, загореться. Каждый взлет и каждое приземление были сопряжены с риском. К тому же большой размер оболочки не гарантировал повышенной безопасности, как доказал эпизод с гигантом, а лишь увеличивал зависимость от капризов ветра. Первые аэронавты, пролетавшие над Ла-Маншем, надевали пробковые спасательные пояса на случай посадки на воду. Парашютов тогда не существовало. В августе 1786 года, на заре воздухоплавания, в Ньюкасле молодой человек упал с высоты нескольких сот метров и разбился насмерть. Он был одним из тех, кто держал фалы управления клапаном. Когда неожиданный порыв ветра сдвинул оболочку, его товарищи отпустили свои фалы, а он нет, и его подбросило в воздух. Потом несчастный рухнул на землю. Как сказано у одного современного историка, ноги его от удара о землю вонзились по колено в цветочную клумбу, а разорванные внутренности вывалились наружу. Аэронавты стали новыми аргонавтами, и приключения их тут же становились достоянием гласности. Полеты на воздушном шаре связывали город и деревню, Англию и Францию, Францию и Германию. Приземление вызывало лишь неподдельный интерес. Аэростат не приносил ничего дурного. В Нормандии, у камина мсье Бартельми де Ланре, сельский доктор провозгласил тост за всемирное братство. Бёрнаби, подняв бокал, чокнулся со своими новыми друзьями. При этом, как истинный британец, он объяснил собравшимся преимущество монархии перед республикой. Что и говорить, председателем британского общества воздухоплавания был его сиятельство герцог Аргайл, а тремя вице-президентами его сиятельство герцог Сазерленд, достопочтенный граф Дафферин и достопочтенный лорд Ричард Гровинор, член парламента. Соответствующий орган во Франции, общество аэронавтов, основанное Турношоном, был куда более демократичным и интеллектуальным по составу. Его элиту составляли писатели и люди искусства. Жорж Санд, отец и сын Дюма, Оффенбах. Воздухоплавание стало символом свободы, правда, свободы, ограниченной силами ветра и ненастья. Аэронавты зачастую не могли определить, движутся они или нет, набирают или теряют высоту. На первых порах они выбрасывали за борт определители уровня, пригоршни перьев, которые летели вверх, если шар опускался, или вниз, если он поднимался. Ко времени триумфа Бёрнаби эта технология усовершенствовалась. Перья сменились обрывками газеты. Что касается перемещения в горизонтальной плоскости, Бёрнаби изобрел собственный спидометр, состоявший из маленького бумажного парашютика, прикрепленного к шелковой леске длиной в 50 ярдов. Он выбрасывал парашютик за борт и засекал время разматывания лески. 7 секунд соответствовали скорости полета в 12 миль в час. В течение первого столетия полетов предпринимались многочисленные попытки усовершенствовать непослушный шар с болтающейся под ним корзиной. Воздухоплаватели перепробовали рули и весла, педали и колеса, вращающиеся винтовые вентиляторы – все это почти не меняло дело. Бёрнаби считал, что ключевым моментом является форма. Перспективным мыслился ему аэростат в виде трубки или сигары, приводимой в движение с помощью механизмов, что в конечном счете и подтвердилось. Однако все, будь то англичане или французы, ретрограды или новаторы, сходились на том, что будущее за аппаратами тяжелее воздуха. При том, что имя Турношона всегда связывалось с воздушными шарами, он также основал общество поощрения воздухоплавания посредством аппаратов тяжелее воздуха, первым секретарем которого стал Жюль Верн. Еще один энтузиаст астронавтики, Виктор Гюго, заметил, что воздушный шар подобен прекрасному летящему облаку, хотя человечеству необходим эквивалент птицы, известного чуда борьбы с силой земного притяжения. Во Франции воздухоплавание было в основном делом сторонников общественного прогресса. Турношон писал, что тремя важнейшими признаками современности является фотография, электричество и аэронавтика. Вначале были птицы. Они летали. Птиц сотворил Бог. Летали ангелы. Ангелов сотворил Бог. У людей были длинные ноги и бескрылые спины. Бог сотворил их такими неспроста. Летать значило тягаться с Богом. Эта борьба оказалась долгой и обросла поучительными легендами. Взять хотя бы Симона Волхва. В Лондонской национальной галерее можно увидеть алтарный образ работы Беноццо Гоццолли. За многие века предел этого памятника живописи был утрачен, но на одном из панно изображена история святого Петра, Симона Волхва и императора Нерона. Кудесник Симон снискал благосклонность Нерона и, чтобы ее закрепить, решил посрамить апостолов Петра и Павла. Миниатюрное произведение живописи рассказывает эту историю в трех частях. На заднем плане изображена деревянная башня, с которой Симон явил миру чудо – полет человека. Этот древнеримский воздухоплаватель, совершив вертикальный старт и подъем, устремляется к небесам. Зрителю видна лишь нижняя кромка его зеленого плаща, тогда как остальная часть изображения обрезана верхним краем панно. Однако тайное ракетное топливо Симона противоправно, как физически, так и духовно его поддерживали бесы. На среднем плане изображен святой Петр, молящийся Богу и просящий его лишить бесов силы. Теологические и воздухоплавательные результаты божественного вмешательства изображены на переднем плане. Мертвый волхв, изо рта которого тонкой струйкой вытекает кровь после вынужденного жесткого приземления. Это кара за грех высоты. Икар надумал тягаться с богом солнца. Его затея тоже не увенчалась успехом. Самый первый подъем на шаре, наполненном водородом, совершил профессор физики Джордж Чарльз 1 декабря 1783 года. «Когда я почувствовал, что отрываюсь от земли, — сообщал он, — реакцией моей было не просто удовольствие, а счастье. Это было морально-нравственное ощущение, — добавил он. Я, образно говоря, слышал поступь жизни». Нечто похожее испытали многие воздухоплаватели, даже Фред Бёрнаби, который сознательно воздерживался от восторгов. Находясь высоко над Ла-Маншем, он видит пар, поднимающийся из трубы пакетбота, что курсирует между Кале и Дувром, и размышляет над недавно обнародованными нелепыми и уродливыми планами постройки тоннеля под Ла-Маншем, а затем ненадолго предается морализаторству. Приятно было вдыхать упоительно легкий воздух, свободный от примесей, загрязняющих нижние слои атмосферы. Настроение у меня поднялось. Отрадно было на время оказаться в краю, где нет писем, почтовых отделений, тревог, а главное — телеграфа. В гондоле аэростата «Донья Соль» божественная Сара чувствует себя небожительницей. По ее наблюдениям, над облаками царит не тишина, а тень тишины. Она считает, что аэростат — это символ абсолютной свободы. Для широкой публики таким символом служила сама актриса. Феликс Турношон описывает молчаливые просторы приветливого и благодатного пространства, где человека не может настичь никакая людская сила или сила зла, и где он будто впервые ощущает себя живым. В этом безмолвном моральном пространстве аэронавт ощущает здоровье тела и здоровье духа. Высота уменьшает все предметы до их относительных пропорций и до истины. Заботы, сожаления, отвращения становятся чуждыми. Как легко уходит безразличие, презрение, забывчивость и снисходит прощение. Аэронавт был способен, не прибегая к магии, посещать пределы Бога и осваивать их. Совершая это, он обретал покой, не поддающийся осмыслению. Высота была моральным измерением, высота была измерением духовным. По мнению некоторых, высота была даже политическим измерением. Виктор Гюго прямо заявлял, что полеты аппаратов тяжелее воздуха приведут к демократии. Когда гигант разбился неподалеку от Ганновера, Гюго предложил провести сбор средств. Турнашон гордо отказался, и поэт вместо этого сочинил открытое письмо во славу аэронавтики. Он описал прогулку по парижской авеню де л'Обсерватуар с астрономом Франсуа Араго, во время которой над их головами пролетел аэростат, стартовавший с Марсового поля. Гюго сказал тогда спутнику: «Вот парит яйцо, ожидающее птицу, а птица находится внутри и вскоре вылупится». Араго, схватив Гюго за руки, пылко ответил: «И в тот день Гео назовут Демосом». Гюго одобрил это глубокомысленное замечание, подтвердив: «Гео станет Демосом. В мире воцарится демократия. Человек станет птицей. И какой птицей? Мыслящей птицей, орлом, наделенным душой». Это звучит напыщенно, утрированно. Воздухоплавание не привело к демократии, бюджетные авиалинии не в счет, но воздухоплавание очистило грех высоты, известный также как грех самовозвышения. У кого теперь было право взирать на мир сверху вниз и задавать тон в его описании? Настала пора поближе присмотреться к Феликсу Турнашону. Родился он в 1820 году, а умер в 1910. Это был высокий, голенастый человек с копной рыжих волос, страстный и неуемный. Бодлер видел в нем удивительное проявление жизненной силы. Казалось, порывы энергии и пламенные пряди Турнашона способны сами по себе поднять аэростат в воздух. Никто и никогда не упрекал его в благоразумии. Вот как поэт Жерар де Нерваль отрекомендовал его редактору журнала Альфонсу Кару: «Он весьма остроумен и весьма глуп». Впоследствии Шарль Филиппон, редактор и близкий друг Турнашона, назвал его «остроумцем без тени рациональности». Его жизнь была, есть и будет хаотичной. Ведя богемный образ жизни, Турнашон при этом до самой свадьбы жил с овдовевшей матерью, а женившись, совмещал измены с супружеской любовью. Журналист, карикатурист, фотограф, аэронавт, предприниматель и изобретатель, завзятый регистратор патентов и основатель компаний, Турнашон не уставал превозносить свои заслуги, а под старость еще и взялся писать не слишком достоверные мемуары. Сторонник общественного прогресса, он ненавидел Наполеона III и с угрюмым видом остался сидеть в корзине, когда император приехал засвидетельствовать старт гиганта. В качестве фотографа Турнашон отклонял заказы высшего света, предпочитая запечатлевать круги, в которых вращался сам. Естественно, он не раз фотографировал Сару Бернар. Турнашон был активным членом первого французского общества защиты животных. Он имел привычку оскорблять полицейских непристойными звуками и порицал тюрьмы, в одну из которых когда-то угодил за долги, считая, что присяжные должны решать вопрос, опасен ли он, а не виновен ли он. Турнашон устраивал грандиозные банкеты и славился гостеприимством. В 1874 году он предоставил свою студию на бульваре Капуцинов для первой выставки импрессионистов. Он собирался изобрести новый вид пороха. Он мечтал также о своего рода звуковой фотографии, которую называл акустическим дагерротипом. Во всем, что касалось денег, это был неисправимый мод. Его распространенная лионская фамилия Турнашон была известна немногим. В богемных кругах его юности были приняты дружеские прозвища, например, с прибавлением суффикса «дар». Поэтому он звался вначале Турнадаром, а затем просто Надаром.